Глава 32. Чудовище. Женя Степанова шла по безлюдной площади Клыкова, освещенной голубым светом луны. Она подняла воротник куртки, а руки засунула глубоко в карманы, но все равно ее слегка потряхивало от холода или от волнения. Этого Женя сама не понимала. Интересно, что еще сумел вынюхать Влад Пивоваров? И о чем хочет с ней поговорить? Надо было постоянно помнить, что пронырливый журналист ничего не знает о жизни первородных, и Женя на ходу прикидывала, о чем с ним можно говорить, а о чем лучше промолчать. Вскоре она уже шагала вдоль одного из каналов, пересекающих город. В воздухе стоял тяжелый запах болота и тины. Журчащая внизу вода казалась совершенно черной. Скоро канал покроется коркой льда, а жизнь в городе станет еще тише, чем сейчас, до следующего туристического сезона. А вот и стоянка перед местным универмагом. Лунный свет освещал несколько автомобилей. Они отражались в большой зеркальной витрине магазина. Женя видела и свое отражение, одинокую фигурку на пустой площадке. Ни Пивоварова, ни Екатерины Валерьевны она не замечала. Женя вдруг вспомнила, что неподалеку от универмага располагается небольшой пивной бар. А что, если журналист просто хотел пожаловаться на то, как ему одиноко, как его никто не ценит? Ну, значит, она быстро вернется в академию. Комендант женского корпуса еще не успеет запереть входную дверь. Женя пересекла стоянку и подошла вплотную к магазину. «Влад!» — окликнула она, оглядываясь по сторонам. «Где вы?» Пивоваров возник из темноты, словно призрак в черном костюме и мятой белой рубашке. Женя шумно выдохнула. «Господи, как же вы меня напугали!» — нервно призналась она. «Я и сам побаиваюсь с некоторых пор», — сказал журналист. «За тобой никто не следил». «А должны были?» «Иногда мне кажется, что я постоянно ощущаю на себе чей-то взгляд». Женя вдруг поняла, что и ее не оставляют похожие ощущения. «А где ваша библиотекарша?» — спросил журналист. «Я никого здесь не видела». «Она пообещала мне информацию, если я хорошо ей заплачу. Сказала, что дело срочное, и о нем никто не должен узнать, особенно руководство Академии. В прошлый раз она мне то же самое говорила. Ну что ж, подождем». «Подождем», — кивнула Женя, поежившись. «Надеюсь, не слишком долго, а то у нас скоро отбой. Неприятности с комендантом мне ни к чему». «Все же хорошо, что мы начали работать сообща», — быстро пробормотал Пивоваров. «Вы натолкнули меня на одну мысль. Я начал копать в том направлении, и ты даже не представляешь, что я нашел. Не подозреваешь, что я сегодня увидел». «Это как-то связано с Устиньей?» — нахмурившись, спросила Женя. «Верно, черт побери, старая ведьма хранила не один секрет. Но теперь я все понял». Глаза Пивоварова лихорадочно бегали по сторонам. «Ведьма! Реально ведьма! Я понял, что колдовство действительно существует! И призраки! Я снова и снова вижу своего сына! Он будто пытается предупредить меня о чем-то, но ты не хуже меня это знаешь!» «Что именно?» — не поняла Женя. «Ваша треклятая академия! Я в курсе, что там учатся чудовища!» Женя похолодела. «Видел кое-что. А ваши преподаватели, они ведь тоже не люди, верно? Да и ты с Климом!» «Вы не...» «Не нужно ничего отрицать, девочка!» — нервно крикнул Пивоваров. Его трясло от возбуждения. «Я здесь не за этим, потому и позвал вас, что мне нужна ваша помощь, чтобы вывести убийцу на чистую воду. Ты ведь поможешь мне?» Женя слушала его с неподдельным ужасом. Пивоваров все больше напоминал сумасшедшего. Что ему удалось увидеть? «Поначалу я думал, что дело лишь в Ангелине», — сбивчиво говорил журналист. «Но Зверева — лишь верхушка этого айсберга. Тут все гораздо серьезнее, гораздо запутаннее. Одной статьей не обойдешься, мне придется целый цикл написать. Пусть все узнают, что творится в этом поганом городке, а ты сделаешь вот что». Он резко шагнул к девушке, Женя испуганно попятилась. В это же время над стоянкой прогремел оглушительный хлопок. Все случилось в долю секунды. Женя увидела, как на рубашке Влада Пивоварова появилась черная точка, а затем ощутила жуткий удар в собственную грудь. Какая-то невероятная неведомая сила отбросила ее назад и ударила о темное зеркальное стекло витрины. Она с ужасом опустила взгляд и увидела, как на ее белой сорочке расползается красное пятно. Женя обессиленно сползла на асфальт, глядя на неподвижное тело Влада Пивоварова, лежащее прямо перед ней. Холодея, она повернула голову. В витрине тоже отражался Влад Пивоваров. Он стоял в глубине темного зеркала, и рядом с ним был еще кто-то. Молодой парень взял его за руку и потянул за собой. Женя узнала в нем Ивана Пивоварова, погибшего сына журналиста. Она не понимала, что происходит, а две фигуры в зеркале быстро удалялись на ее глазах, превращаясь в размытые силуэты. Женя снова взглянула на Влада, лежащего перед ней. Он был мертв, в этом она не сомневалась. А позади него, между двух машин, стоял еще один человек, и в его руке она увидела пистолет. Он медленно двинулся в их сторону, и тут Женю Степанову накрыла темнота. Полицейский Борис Макарский быстро огляделся по сторонам и убрал пистолет под куртку. Его лицо закрывала черная кожаная маска с эмблемой рака на лбу, поэтому он не опасался, что его узнает кто-то из припозднившихся прохожих. Он бесшумно приблизился к двум телам, распростертым на тротуаре, и тихо выругался. Девчонка не должна была пострадать. Кто ж знал, что пуля пройдет на вылет? Но сделанного уже не воротишь. Одного взгляда на Пивоварова было достаточно, чтобы понять, журналист мертв и больше не доставит хлопот, не станет совать нос куда не следует. Но девушка из академии еще дышала, хотя и была без сознания. Макарский стянул с руки кожаную перчатку и пощупал пульс у нее на шее. Если кто-то вызовет скорую, она еще сможет выкарабкаться. Кто мог подумать, что она тоже окажется здесь? Несомненно, Влада Пивоварова следовало остановить. На этом сошлись все старые члены королевского зодиака. Новичков никто не спрашивал. Их вообще не посвящали во многие события. Пусть вникают постепенно, поскольку некоторые вещи могут их шокировать и испугать. Ни к чему раньше времени разрушать их веру в незыблемость тайного круга. Борис Макарский не любил убивать, но конкретно это задание выполнил с огромным удовольствием. Журналистишка порядком бесил его с самого первого дня своего появления в Клыково. Он уже давно искал смерти, занимаясь своими опасными расследованиями, и, наконец, получил желаемое. Клыково живет своими тайнами. Так было всегда, и так должно оставаться впредь. От этого зависело благополучие всех жителей городка, а всякие пронырливые папарацци здесь не нужны. Макарский обшарил карманы Пивоварова. Забрав его телефон и связку ключей, он снова огляделся, затем темной тенью скользнул между машинами, припаркованными на стоянке, и бесшумно двинулся прочь. Ему еще предстояло обыскать квартиру журналиста и забрать оттуда все, что могло иметь какое-то отношение к первородным. Свой автомобиль он оставил в переулке недалеко отсюда. Борис пересек площадь и повернул за угол, затем хотел перейти дорогу. Но не успел он добраться до середины проезжей части, как из темноты вылетела большая машина с выключенными фарами. Борис замер на мгновение, затем вскинул руку, и в его ладони ярко полыхнуло желтое пламя. Он еще успел заметить отблеск символа змееносца на маске человека, сидевшего за рулем. Оглушительный рев мотора взорвал тишину улицы. Машина сбила Макарского. Старика подбросила в воздух, затем швырнула на асфальт. Автомобиль на миг притормозил, и змееносец, не заглушая мотора, быстро выбрался наружу с пистолетом в руке. Грохнуло два выстрела, затем убийца вернулся в машину и был таков. На площади перед универмагом снова воцарилась тишина. Егор Зверев примчался к Змеиному озеру так быстро, как только смог. Ему пришлось ехать из Санкт-Петербурга, бросив все дела на киностудии, работа которой не прерывалась ни днем, ни ночью. У причалов он увидел Оксану, Олега, Анфису, даже свою горничную Вику, которая тоже рвалась помогать спасателям в поисках. Одну из его дочерей уже доставили в больницу Клыкова. Она все еще была без сознания. При ней не нашли ни телефона, ни документов, и никто не знал, кто именно из двух сестер лежит сейчас на больничной койке, а кого ищут спасатели. Катера кругами ходили вокруг места трагедии, с каждым разом расширяя зону поисков. Водолазы исследовали дно и обломки взорвавшейся яхты, но пока никто ничего не обнаружил. Оставалось только ждать, что Егор и делал, сходя с ума от волнения. На берегу его отыскал Платон Евсеич Долматский. — Егор, я тебя искренне сочувствую, — сказал он, похлопав Зверева по плечу. — Представляю, что ты сейчас переживаешь, но я здесь не только поэтому. «Дела королевского зодиака, как ты знаешь, не терпят отлагательств». «Что тебе нужно, Платон?» — хмуро взглянул на старика Егор. «Я насчет медальона Ангелины. Ты просил о встрече. Раз уж я здесь, давай решим этот вопрос сейчас». «У меня нет медальона Ангелины». Зверев снова отвернулся к воде. «Вот как?» — вскинул брови Долматский. «Для чего же ты тогда просил меня приехать в твой дом?» «Нам давно следовало поговорить, Платон, и лучше сделать это без свидетелей. А медальон близнецов — лучший способ заманить тебя для разговора». «И о чем же будет разговор?» — заинтересованно спросил Долматский. «О твоем Тимофее, который продемонстрировал свои впечатляющие способности перед половиной города? Или о том, куда он мог сбежать?» Егор устало вздохнул и покачал головой. «К этому мы еще вернемся. Но сейчас нам нужно обсудить кое-что другое. Не так давно я пытался найти родственников своей покойной жены Кларисы. И только тогда выяснилось, что она много лет лгала мне о своем происхождении. Но информация в матрикулах этому прямо противоречит. Почему? Откуда это несоответствие?» «Верно», — понимающе кивнул Платон Евсеич. «Иногда в матрикулах можно найти некоторые неточности. Но в этом нет моей вины, Егор. Раньше матрикул у королевского зодиака был всего один, и вел его один человек. Мы всегда слепо доверяли ему, и, как оказалось, зря. Когда выяснилось, что он самовольно внес в книгу некоторые правки, было решено, что каждый член зодиака будет вести свой матрикул, чтобы не допустить нового искажения информации». «Все это напоминает какой-то заговор и сильно усложняет наше расследование». «Я тоже пытаюсь разобраться в происходящем», — заверил Егор Долматский. «Когда детишки из академии не путаются у меня под ногами». «Ты о сыне Ивана Поликутина? Я слышал о вашей драке». «Не представляешь, как мне стыдно за тот инцидент», — признался старик. «Но мальчишка и правда перешел все границы дозволенного. Они сами пытаются что-то выяснить, не понимая, что тем самым только мешают». «Дети, что с них взять?» «Но где же мне искать медальон близнецов?» — задумался Скорпион, наблюдая за работой спасателей. «Таких случаев у нас еще не было. Кроме одного раза. Медальон змееносца тоже бесследно исчез много лет назад. С тех пор его никто так и не видел». «Ангелина, близнецы, видимо, все мои жены хранили какие-то тайны от окружающих. Но я не понимаю, почему Клариса скрывала от меня правду о своих корнях. По какой причине?» Платон Евсеич смущенно откашлялся. «Ты ведь ничего не знаешь о ее деятельности?» «О том, что она была актрисой?» «Не только. Клариса Зверева много лет назад состояла в королевском зодиаке. В тайный круг она пришла еще до замужества с тобой». «Что?» — воскликнул Егор, изумленно уставившись на Долматского. «Но почему я впервые об этом слышу?» «Мы всегда храним в тайне наши личности», — пожал плечами старик. «Даже те из нас, кто давно погиб, имеют право на хранение своих секретов. Таков наш порядок, и я не имел права открывать тебе эту тайну. А сейчас сделал это лишь по дружбе, из уважения к тебе. Ты вступил в королевский зодиак уже после ее исчезновения, поэтому ничего не знаешь». «Но Клариса была алабастром», — вспомнил Егор. «У нее не было никаких способностей к магии, она ничего не умела». «Ну, не скажи», — возразил Скорпион. «Она обладала поистине грандиозными познаниями в области темной и светлой магии. Она и вела наш первый матрикул. Это Клариса внесла правки в тексты о кровных линиях первородных, причем втайне от всех остальных. Все всплыло уже после. Подкорректировала собственную биографию? Но зачем ей это было нужно? Кто знает. И кем же она была в тайном круге? Под каким знаком числилась? «Это и есть самое странное», — ответил Платон Долмацкий. «В королевском зодиаке тех лет Клариса Зверева числилась последним змееносцем». Услышав это, Егор Зверев на миг забыл о снующих по озеру спасательных катерах и с ужасом уставился на невозмутимого скорпиона.